Студия «Ардис» представляет. Кир Булычев. Витийствующий дьявол. Читает Андрей Кузнецов. Если человеку под 40, а его все зовут Сашком, значит, жизнь не сложилась. В четверг с большого похмелья Сашок осознал эту трагедию и решил начать новую жизнь. Но новую жизнь в Москве начинать нельзя. Слишком много знакомых, которые до старости будут звать тебя Сашком и всегда готовы занять тебе очередь в винный отдел. Размышляя так, Сашок окинул печальным взглядом неуютную комнату в общей квартире и, не поднимаясь с дивана, вытащил из-под него шкатулку покойной мамы, в которой хранились поздравительные открытки, квитанции, повестки, несколько фотографий и денежная заначка. 3 дня, как Сашок взял расчет на базе, где работал электриком, и должно было оставаться. Но осталось только 6 рублей. Куда делись остальные, неясно. Сашок переворошил все в шкатулке. Пусто. Он достал фотографию. На фотографии он сам в 10-летнем возрасте держит за руку старшую сестру Тамару. Потом другую фотографию, на ней та же Тамара, но уже солидная, раздобревшая, с перманентом, с супругом Василием Федоровичем и сыном Колей. На обороте написано: «Дорогому брату Саше, которому всегда добро пожаловать в наш дом, Омск». Прочтя трогательную надпись, Сашок понял, где будет начинать новую жизнь. В Омске. В доме старшей сестры и ее работящего мужа. Он отложил в сторону фотографии и 6 рублей, а остальное сложил обратно в шкатулку и спрятал на место. В коридоре зазвонил телефон. Сашок натянул джинсы, но не успел выйти, послышался сварливый голос соседки. «Не выглядывал еще! Дрыхнет!» «Почему да почему? Гудели они здесь до 3 утра. Я уж хотел милицию вызывать. Если бы не память о его покойной маме, царство ей небесное, вызвала бы, ей-богу, вызвала!» И повесила трубку. Сашок не сразу вышел в коридор. Он увидел на столе у окна батарею бутылок. Все пустые. Вокруг, как дрессированные собачки, стояли рюмки и стаканы. В одном оставалось. Сашок даже взял стакан в руку, но ощутил отвращение к алкоголю. Поставил стакан на место. Одевшись, Сашок вышел на кухню. Соседка была у плиты. «Доброе утро, тетя Клава». Соседка сделала вид, что не слышит. Сашок не обиделся. Понимал, что сам во всем виноват. «Кто звонил?» — спросил Сашок. Соседка так загремела кастрюлями, словно репетировала в оркестре ударных инструментов. «Понятно», — сказал Сашок. Включил конфорку, поставил чайник. Достал сахарницу, заглянул. Пустая. Но просить сахару у соседки не стал. «Уеду я», — сказал он. «Не буду больше тебе жизнь отравлять, тетя Клава. Слышишь? И куда же тебя понесло?» «К сестре поеду», — сказал Сашок. «Давно меня зовет. В Омск. Нужен ты ей». «Я себя прокормлю. Специальность есть». «Чтоб я тебе поверила». Сашок налил в стакан кипятку, нацедил из заварного чайника заварки, там чуть-чуть осталось. Соседка со злостью вытащила из шкафа свою сахарницу, поставила перед ним. «Спасибо». Сашок взял кусочек, кинул в чай. «И правильно твоя мать сделала, что скончалась», — сказала соседка. «Чем на такое смотреть?» «Сколько билет до Омска стоит?» — спросил Сашок. 500 в один конец, как минимум. Ты что, в самом деле собрался?» «У меня 6 рублей осталось. Спасибо за сахар». «И не думай, нет у меня денег. Откуда деньгам быть?» «Я тети Клавы и не прошу», — сказал Сашок. «И в самом деле, откуда у тети Клавы быть таким деньгам? А были бы, не дала». Сашок вернулся к себе, натянул голубую куртку, кепку брать не стал. Надо было что-то предпринять. Если сегодня не уехать в Омск, хороший город, сибирский, трезвый, где тебя ждут, где тебе рады, то завтра будет поздно. Завтра засосет. Сашок спустился во двор. Там было почти пусто. Будний день, первая половина. Только Жора чинил машину незнакомой клиентки. Жигуленок стоял, разинув пасть, из пасти торчал зад Жоры, а хозяйка стояла рядом, курила и задавала вопросы. «Привет», — сказал Сашок. «Привет», — ответила из радиатора. Оборачиваться Жора не стал, он был углублен в работу. «Закурить есть?» — спросил Сашок. Жора не успел ответить, как клиентка поспешила достать пачку Мальбора, протянула Сашку и сказала доверительно, будто у постели тяжело больного, которому Жора вырезал аппендицит. «Не отвлекайте Георгия, он занят». «Вчера гудели?» — спросил Жора. «Соседка говорит, в три разошлись», — ответил Сашок. Жора был человеком состоятельным, серьезным. Если бы они не учились когда-то в одном классе, не быть Сашку в его приятелях. «Что за повод?» «Не отвлекайте, пожалуйста», — сказала клиентка. «Георгию в час уезжать». «Успеем, не беспокойся», — сказал Жора, распрямился, положил отвертку и щелкнул пальцами. Хозяйка вложила в пальцы сигарету. Хозяйке было лет 30, супермодная, но смотрела на невзрачного Жору, как смотрят на врача пациентки. «Что хочешь, деньги, сердце, только вылечи». Не был бы Жора механиком, к которому трудно попасть, не заметила бы его в метро. Сашок даже вздохнул. Как грустно, если понимаешь людей, особенно с их отрицательной стороны. Ведь сядет через несколько минут в свой «Жигуленок», мигнет огоньком и забудет о Жоре до следующей поломки. Вот она, женская верность. «Повод был», — сказал Сашок. «Уволился я с базы». «Вроде не жаловался». «Уволился». «А что дальше?» Жора спрашивал, не глядя на Сашка, оглядел вроде бы на клиентку, но мимо клиентки, отчего она чувствовала себя неуверенно и нервно, и даже начала передвигаться, чтобы точнее попасть в поле видимости Жоры. «Начинаю новую жизнь», — сказал Сашок. Получилось торжественно и неправдоподобно. «Какую же?» «К сестре поеду, в Омск. Ждет меня». «Георгий», — сказала клиентка, — «вы не опоздаете?» Жора отвечать не стал, он лучше знал, спешить ему или нет. Подошел Капитанов. Он нес полную сумку молочных бутылок. «Проснулся?» — спросил он Сашка. «Ты от меня поздно ушел?» «Возле 12, может, без 10. «А кто оставался?» «Рыжий остался. И еще один, я его не знаю. Ты с ним в баре познакомился?» «Хорошо погудели?» — спросил Жора Капитанова. «Нет». Капитанов посмотрел на клиентку, она ему понравилась. Поэтому хотел высказать что-нибудь умное. «Нет смысла в твоей жизни, Сашок». Он положил руку на плечо и сказал. «Сашок, пора браться за ум. Такая жизнь до добра не доведет». Покосился на клиентку и спросил ее. «А вы как думаете?» Дама не ответила. Она переживала. Она боялась, что Жора уйдет и оставит ее машину недоделанной. Могло случиться и так. «Я к сестре поеду», — сказал Сашок Капитанову. «В Омск». «А как же с работой?» «Электрики везде нужны». «Сколько же билет до Омска стоит?» — спросил Капитанов. «Мне бы доехать, устроиться. Я потом бы выслал». Сашок смотрел на Жору, чуть-чуть надеялся, что тот сейчас скажет. «Сашок, возьми у меня полсотни. Когда сможешь, отдашь». Но Жора этого не сказал и даже оправдываться не стал. А Капитанов встал. Его никто не спрашивал, а он сразу ответил. «Я бы дал, Сашок, но сам понимаешь, телевизор покупаем». «Знаю», — сказал Сашок. «Капитанов с этим телевизором уже всем надоел. Покупаешь — покупай, а то третий год на бедность жалуется. А за чужой счет выпить мастак». Жора докурил, снова склонился к радиатору. «Без везения не уехать», — сказал Капитанов. «Ты какое везение имеешь в виду?» — спросил Сашок. «Можно на улице сотню найти». «Одной бумажкой или двумя?» — съязвил, не разгибаясь, Жора. «Как повезет», — ответил Капитанов. «У Капитанова начисто нет чувства юмора. С ним из-за этого бывали разные случаи». «А другие варианты есть?» Сашок вроде бы шутил, но в таком положении любая консультация может вдруг оказаться полезной. «У меня брат в такси ехал», — сказал Капитанов. «Вдруг видит сумочка женская, забытая. Открыл, а там 1200 рублей». Капитанов даже слюну сглотнул. «Но это никуда не годится», — сказала клиентка. «Он их себе взял? А куда же девать? Они потерянные». Он должен был отдать сумочку водителю такси или постовому милиционеру. «Ну, дает», — удивился Капитанов. «Врешь ты все», — сказал Сашок. «Не было никакой сумочки». «А что же было?» «А я знаю случай в самом деле», — Жора выпрямился. Стал вытирать тряпочкой руки. Клиентка смотрела на руки с надеждой. Если вытирает, то, может, все сделал, но перебить доктора не посмела. «Была сумочка, только не в такси, а на скамейке». «Ситный, ты его не знаешь, мы с ним в армии служили. Открыл ее. Смотрит паспорт, удостоверение и фотография приятная. На вас похожая». Последние слова Жоры относились к хозяйке машины, и та покраснела. А Сашок подумал, если Ситный нашел, откуда Жора про сходство знает? Чепуха. Наверное, тоже врет. Он поехал по адресу, открывает ему девушка вся в слезах, сами понимаете. Вон ей вы сумочку обронили? Я. А сколько в ней денег было? 80 рублей, вся зарплата. Он, держите, больше не теряйте. Она ему, ах, возьмите половину денег, вы меня спасли, тут документы и так далее. 40 рублей, подсчитал Капитанов. 40 рублей! Он не взял, сказал со значением Жора и посмотрел в упор на клиентку. Так кивнула Жоре, словно у них был общий заветный секрет, будто только они вдвоем понимали друг друга в этом жестоком мире. «Как не взял?» — рассердился Капитанов. «Ему же дали. Он же заслужил!» Жора сказал клиентке. «Все в порядке, будет ездить. Попробуем?» «Неужели?» «Садитесь», — сказал Жора. «В самом деле не взял?» — спросил Сашок. «Нет», — ответил со значением Жора. «И знаешь почему?» «Почему?» «Через месяц у них была свадьба». Клиентка, которая уже открыла дверцу, чтобы сесть в машину, кинула на Жору благодарный многозначительный взгляд и мелодично засмеялась. Жора тоже засмеялся, сел в машину, сказал Сашку. «Ищите сумочки, найдете счастье». Машина рванула с места, умчалась со двора. «Врет он все», — сказал Капитанов. «Взял он деньги». Сашок пошел прочь. «Ты куда?» — спросил Капитанов. «На почту», — сказал Сашок. «Дам сестре телеграмму. Объясню, может, вышлет на дорогу». Капитанов шел за Сашком. «Не вышли», — сказал он. «Не поверит. У тебя репутация плохая. Деньги у тебя не держатся». «А что делать?» «Выкини с головы». «У тебя что осталось? В угловом пиво обещали давать». «Нет», — твердо сказал Сашок. «С этим все». «Свежо предание», — сказал Капитанов. «Они разошлись». Но Сашок далеко не ушел, его остановил голос Капитанова. «Сашок!» — крикнул тот. «Есть идея! Башмакову позвони!» «А что?» «Он за внедрение получил! Только не даст он тебе!» «А у тебя двушка есть?» — спросил Сашок. Капитанов долго копался в карманах, звенел мелочью. Нашел двушку, но не отдавал. «У меня все рассчитано», — сказал он, — «включая бутылки». «Держи», — Сашок протянул ему пятак. «Ладно», — Капитанов отдал ему двушку. Держа монетку в пальцах, Сашок шел по улице. Было грустно. Новая жизнь не вытанцовывалась. И ясно было. Не уехать ему в Омск. Он остановился у телефонной будки. В ней стояла женщина, набирала номер. Раз набрала, послушала, нажала на рычаг, снова набрала. Сашка она не видела. А Сашок ее разглядывал. Машинально, думал о другом, но разглядывал. «Алло!» — сказала женщина. «Алло!» Ударила по телефону, подергала за рычаг. Видно, разъединилась. Она расстроилась, открыла кошелек, стала копаться в нем. Потом обернулась, увидела Сашка. Женщина была худенькая, ладная, поменьше Сашка ростом и какая-то ясноглазая. «Простите», — сказала женщина, — «у вас не будет двушки, а то мою автомат проглотил». Она сказала это виновато, словно просила прощения. Сашок, сразу не раздумывая, протянул ей свою двушку. «Спасибо». И женщина в обмен протянула ему пятак. «Не надо», — сказал Сашок, отодвигая ее руку. «Зачем это?» «Ну как же, я не могу принимать от вас подарков». «Какой же это подарок?» — удивился Сашок. «Я вам двушку, а вы мне пятак». «Но вы же мне любезность оказали. Мне так нужно позвонить, а автомат проглотил». «Ну и берите». Сашок насильно вложил в руку женщины двушку. «Спасибо», — сказала женщина. Она посмотрела на Сашка, и тому вдруг стало грустно, что он уезжает в город Омск и никогда больше эту ясноглазую женщину не увидит. Женщина еще глядела на него, но взгляд ее изменился. Она уже думала о другом, о своих делах. Отвернулась, стала набирать номер. Сашок поглядел на ее пальцы, а потом ему стало неловко. «Ну ладно, отдал двушку. Герой, кавалер. А теперь-то что стоишь?» И он пошел дальше. «Все равно не позвонишь Башмакову. И даже к лучшему. Не даст ему Башмаков денег. И неловко даже просить их у Башмакова». Так Сашок дошел до почты. Задумавшись, он чуть не проскочил ее. Вспомнил, развернулся и чуть не столкнулся в дверях с высоким человеком в черном строгом костюме. Человек шел быстро, решительно. На Сашка он даже не посмотрел, но в лице его было что-то такое, что заставило Сашка запомнить его на всю жизнь. Это было красивое, резкое, рубленное, но недоброе лицо. Черные пронзительные глаза прятались под густыми бровями, светились угольками с красным подсветом. Незнакомец посмотрел на часы. На пальце блеснул массивный золотой перстень. «Делец», — подумал Сашок и вошел в почтовое отделение. Там было почти пусто. Только какая-то бабуся жаловалась девице за барьером, что ей работницу не принесли. Окрашенная девица лениво повторяла, что бабусе надо обращаться в отдел доставки. Сашок взял бланк для телеграммы, прошел за стол. Полез в карман, но вспомнил, что ручку забыл дома. Взял ручку со стола, она была ученическая чернильная, а чернил в чернильнице почти не осталось, так, гуще какая-то. Он написал адрес, но тут перо засорилось. Сашок протер перо недописанной телеграммой, взял новый бланк. Снова начал писать, но буквы получались кривые и толстые. Сашок спросил девицу за барьером. «Чернил можно налить?» «Нету чернил, не завезли», — сказала нагло девица. Ведь он не обижал, не грубил, а она огрызалась заранее. «Да вы поглядите», — сказал Сашок. «Сказала нет, со своей ручкой надо ходить. 30 копеек пожалел». Хотел Сашок кинуть ей чернильницу в лицо, но потом взял себя в руки. Охота была связываться. К тому же неясно еще, что писать сестре в телеграмме. Можно просто «выезжаю по твоему приглашению, высылай 50». А можно душевнее. «Решил начать новую жизнь, возвращаюсь в родные пенаты». Сашок взял новый бланк, осторожно обмакнул перо в чернильницу, чтобы не доставало до дна, до самой гущи. И тут увидел бумажник. Как он его раньше не увидел, непонятно. Он ведь лежал на столе на полном виду. Черный кожаный шершавый бумажник с золотой буквой «Д» в углу. Солидный бумажник. Не нужно было его открывать, чтобы увидеть пачку четвертаков, что лежит в боковом отделении, а может быть даже чеков из березки. Такой бумажник. Сашок сразу подумал про того дельца, которого встретил у входа. Делец бумажнику соответствовал. Хотя такие обычно бумажников не теряют. А больше терять некому. Бабуся с работницей к бумажнику отношения не имеет. Еще заходили 2 или 3 человека, но к столу никто из них не приближался. Что делает обыкновенный человек в таких случаях? Он протягивает бумажник девице за барьером и говорит: «Кто-то забыл». Девица кладет бумажник возле кассового аппарата, и бумажник ждет своего владельца. В другой раз Сашок так бы и поступил. Он вообще чужого не брал. Может, только на работе что-нибудь, если ребята попросят. Но, во-первых, девица на почте была уж больно подлая. Ей отдашь бумажник, а она заподозрит, что ты из него что-нибудь вынул. Вполне способна. А во-вторых... Во-вторых, Сашок начал новую жизнь. А денег для этого не было. Денег не было. А в голове стучали слова Жоры про дамскую сумочку. В конце концов, стал убеждать себя Сашок, нет никаких гарантий, что девица вернет бумажник по назначению. Вполне может себе оставить. И тот делец, он тоже уже забыл, где бумажник посеял, и не вернется сюда за ним. А если я этот бумажник ему отнесу? Пожалуйста, скажу, пользуйтесь на здоровье, мне чужого не надо, я хотел как лучше сделать. Неужели после этого делец не отстегнет 50 сотен? Ну, хотя бы червонец. Должен отстегнуть. Сашок еще не успел додумать эту мысль до конца, как его ладонь накрыла бумажник, глаза проследили, не видит ли кто-нибудь. Выйдя на улицу, Сашок посмотрел направо и налево и сразу нырнул за угол, во двор. Встречаться с владельцем бумажника он не хотел. Одно дело прийти к человеку по адресу, тут сразу ясно, что ты хотел вернуть чужое. А что скажешь, если выйдешь с почты и увидишь владельца, который бежит обратно, чтобы взять свое добро со стола? Крикнешь ему: «Гражданин, стойте! У меня в кармане, очевидно, ваш бумажник!» А он в худшем случае подумает, что вора поймал, а в лучшем сунет бумажник в карман и скажет спасибо. За домом был двор. Посредине куча песка, на которой возились малыши. И три лавочки. На двух бабушки и мамаши, третья пустая. Сашок сел на нее, близко никого нет. Он достал бумажник. Не спеша, не таясь, как свой. Интересно было, та ли фотография в паспорте? Правильно ли угадал, что бумажник дельца? Он открыл бумажник. Паспорта в нем не было. Ни паспорта, ни удостоверения, ни водительских прав, ни пропуска. Ничего. Даже записной книжки не было. В одном боковом отделении десятка, уголок высовывается. В другом пачка записок. Может, записки подскажут, где искать владельца? Настроение у Сашка упало. За десятку до бумажки ему никто ничего не отстегнет. И понятно, почему делец не спешит за бумажником возвращаться. Потеря невелика. Сашок развернул первую бумажку. Записка. На тетрадном листе в клетку. На ней аккуратным мелким женским почерком такой текст. «Я, Иванова Дарья Павловна, проживающая по адресу Москва, Большой Тишинский переулок, дом 10, квартира 129, передаю свою бессмертную душу дьяволу в обмен на оказанные мне услуги, подпись и дата, месячной давности». Текст был какого-то бурого цвета, и вдруг Сашок сообразил. «Записка написана кровью». Сашок внутренне сжался. Такого ему встречать не приходилось. Прежде чем развернуть вторую бумажку, плотную, аккуратную, вырванную из добротного блокнота, он огляделся. Никто на него не смотрел. В песочнице играли два малыша, солнце грело, на улице прозвенел трамвай. По радио начали передавать беседу для любителей садоводства. Москва жила своей трудовой жизнью и не подозревала, с каким страшным фактом столкнулся Сашок. Вторая бумажка была напечатана на машинке. Текст ее был уже знакомый. «Яня Чепаренко Семен Семенович, доцент, передал свою бессмертную душу дьяволу в обмен на оказанные мне услуги. Подпись шикарная, размашистая, тоже кровью. И дата, и адрес». Таких записок было 6. Раньше Сашку не приходилось задумываться, есть ли у человека душа. Наука вроде бы это отрицает. С другой стороны, некоторые люди ходят в церковь. Сашок учился в школе, прочел в своей жизни, наверное, 1000 книг. Он знал про трагедию доктора Фауста и отлично понимал, что человек, продавший душу дьяволу, лишь на первых порах добивается выгод. А затем ему приходится за это дорого платить. Конечно, Сашку были неизвестны услуги, которые оказал дьявол этим неизвестным ему людям. Но если есть дьявол, то приходится признать, что есть и ад. А в аду котлы для грешников. Ясно? И тут, рядом с ним, в нашей столице, живут легкомысленные люди, которые увлеклись легкой наживой и забыли о расплате. Такое случалось с Сашком. И он знал, что расплата в конечном счете куда горше, чем минутные выгоды. Сашок очень расстроился. Он, правда, еще уговаривал себя, что имеет дело с шуткой, но сам вид бумажника из шершавой, может, даже человеческой кожи, такую возможность рассеивал. Сашок перебирал расписки и пытался по почерку и по виду бумажки угадать, что за люди попались на удочку к врагу человеческому. Вот расписка Спекухина Эдуарда Юрьевича. Почерк мелкий, даже лукавый, подпись в завитках. «Кто ты, Спекухин? Что получил ты? Что потеряешь?» Вот крупные, почти детские буквы, нарисованные кровью на узком листочке Невской Тамары Михайловны. «Дрожишь ли ты, Тамара, перед лицом вечности?» А вот летящие поэтические строчки «Я, Зельдовский Мирон Гаврилович». «Куда ты улетел, Мирон Гаврилович? Поглядеть бы на тебя, голубчика, когда твоя головенка будет торчать из кипящего котла». А почему не поглядеть сейчас? Ведь символично, что именно в тот день, когда Сашок решил начать новую жизнь, какая-то высшая сила подсунула ему этот бумажник. Может, от него ждут, что он выполнит свой человеческий и гражданский долг? Сашок понял, что хочет помочь этим неведомым людям. Пускай операция связана с риском, может быть, с опасностью для жизни, но нельзя же отворачиваться от людей, если можешь им помочь. Этому Сашка учили в школе. Об этом говорила покойная мама. Любому человеку, если он не закоренелый злодей, хочется делать добрые дела. Хочется увидеть благодарные взоры спасенных женщин и детей, и даже хочется вступить в схватку с силами зла. «А почему бы и нет?» — сказал вслух Сашок, сунул бумажник в правый карман куртки, а бумажки в левый, и отправился по первому из адресов, чтобы возвратить жертве дьявола расписку кровью и этим спасти его бессмертную душу. Это благородное решение совершило переворот в сердце Сашка, который внутренне хоть и не подозревал об этом, именно в этот момент начал превращаться в Александра Ивановича Здешнего, человека с будущим. Первая жертва обитала в новом кирпичном доме с увеличенными холлами, домофоном. Сашок нажал на кнопку шестой квартиры, и когда изнутри донесся тонкий голос «Кто еще?», ответил «Мне к Спекухину, Эдуарду Юрьевичу». «Зачем?» «По личному делу», — ответил Сашок. В микрофоне повздыхало, покашляло, потом дверь щелкнула и открылась. Сашок поднялся на второй этаж. Спекухин ждал его у приоткрытой двери. Спекухин был не толст, но чрезмерно мясист, уши и рыжие волосы прижаты к черепу, остальное неразборчиво. Одет он был в спортивный костюм фирмы «Адидас». Он оценил быстрым взглядом желтых глаз некрупную, не лишенную стройности, одетую обыкновенно фигуру Сашка, и сразу расслабился. «Я думал», — сказал он вместо приветствия, — «что по делу». «А я по делу». «Говори», — сказал Спекухин. Но внутрь не отступил, загораживал проход и не собирался пускать Сашка в квартиру. «Не лестничный разговор», — сказал Сашок. «А я тебя не звал». «Слушай», — ответил Сашок твердо. «Дело касается тебя. Мне что, я уйду? Ты пожалеешь». «Намекни», — сказал Спекухин. «Я по поводу дьявола», — сказал Сашок. И сам удивился, как он выговорил это слово. Ведь летний день, на площадке светло, дьявола не бывает. Но на лице Спекухина сразу отразилось внутреннее изумление. Он как-то обмяк, хотя попытался вытянуться, стоять по стойке смирно. И начал отступать внутрь квартиры, мимо синих с золотом обоев широкого коридора, мимо зеркала в золотой раме, мимо вешалки в виде лосиных рогов, в обширную комнату, где царил египетский гарнитур из пышных кресел и диванов. А Сашок, сразу осмелев и уверившись в том, что все происходящее не розыгрыш, не глупая мальчишеская шутка, наступал на него, как Давид на Голиафа. «Вы садитесь», — сказал Спекухин. «Если какое поручение от витийствующего, то я сейчас». Он резво метнулся к японской системе, включил нежную музыку, затем сбегал за дверь, послышалось, как зашумела вода в ванной. Вернулся, утонул в соседнем с Сашком кресле, подвинул к нему вплотную желтые глаза и сказал: «Внимательно слушаю». Сашок достал из кармана заранее отделенную от прочих расписку Спекухина, показал ему и спросил: «Вы писали?» Сашок человек не агрессивный, но он почувствовал страх Спекухина и не мог не принять строгого тона, как у кадровика, что беседовал с Сашком при приеме на последнюю работу. Спекухин принял записку, перечитал, будто никогда раньше не видел, быстро взглянул на Сашка, снова в записку, провел крепким указательным пальцем по своей кровавой подписи, но ничего не ответил. «Подпись ваша?» — спросил Сашок. «Подпись», — хрипло сказал Спекухин. «Моя. Вы же знаете». Еще несколько минут назад Сашок хотел всего-навсего вернуть бумажку, получить в ответ искреннюю благодарность и идти дальше выполнять свой человеческий долг. Но вдруг ощутил власть над человеком и не смог не воспользоваться ею, не помытарить Спекухина. «Как же так?» — сказал Сашок. «Взрослый человек, состоятельный, с положением, а такие расписки даете. Небось, должность занимаете, людьми руководите». И говоря так, надуваясь от власти, Сашок не заметил, что в мгновение ока нечто изменилось. Спекухин положил расписку на журнальный столик, подобрался, глаза посветлели, стали лимонными, и пальцы сжались в кулаки. «А я подумал», — сказал он медленно, — «я подумал, что вы, может быть, и не вы, а он, облик изменил. Вот что я подумал». Спекухин словно размышлял вслух. «А ты ведь не он», — продолжал Спекухин. «Взгляд не тот. И не знаешь, где служу. И не из органов. Не из органов ведь?» «Ну что ты?» — испугался такой возможности Сашок. Вот и скажи мне, где ты взял эту цедулю?» В глазах Спекухина возникла такая угроза для Сашка, что он мгновенно схватил со стола расписку, сжал в кулаке, понимая, что, отняв ее, Спекухин его просто пришибет. Рука Спекухина дернулась к столику, но опоздала. Сашок уже выкарабкался из кресла и готов был побежать к двери. «Так дело не пойдет», — сказал он, проглотив слюну. Спекухин медленно поднимался, причем его кулаки поднимались быстрее, чем остальное тело. Сашок рванул из комнаты. Но когда долетел до входной двери, увидел, что она заперта хитрым способом. Чужой не откроет. Шаги Спекухина приближались, как шаги командора. Сашок увидел справа дверь, на которой был прикреплен медный чеканный барельеф с изображением писающего мальчика. Он рванул дверь на себя, влетел в туалет, быстро заперся на засовчик, и тут же дверь пошатнулась от удара Спекухина. Сашок уперся в дверь спиной, ногами в унитаз и создал прочную конструкцию. В дверь мерно колотили, она вздрагивала, а Сашок терпел. Так продолжалось минут 5. Спина устала. Потом за дверью послышался голос Спекухина. «Как тебя зовут?» «Сашок». «Сашок, ты где бумажку нашел?» «Не скажу». «Сашок, ты что с ней будешь делать?» «Теперь не знаю». «А раньше что хотел?» «Да я к тебе как человек шел», — обиделся Сашок. «Я думал, отдам тебе бумажку, ты спасибо скажешь». «Сколько?» «Чего сколько?» «Сколько за спасибо хочешь?» «Да ничего я не хочу, я к тебе как человек шел. Вижу расписка, человек в лапы дьяволу загремел. Надо освобождать, мы же все люди». «Ты комсомолец, что ли?» «Нет». «Так запросто хотел отдать?» «Ну сколько тебе повторять, дубина?» «И не из органов». «Слушай, выпусти ты меня». «А бумажку отдашь?» «На что мне сдалась твоя бумажка?» «Тогда суй ее под дверь». «А выпустишь?» «На что ты мне?» Сашок уже перестал бояться и сообразил, что он с Спекухиным обижен. «Нет», — сказал он. «Ты меня обидел». «Я извинюсь». «Нет, все равно обидел». «Тогда скажи, сколько?» Сашок встал перед дилеммой. Благородство, конечно, в нем еще жило, но хотелось наказать этого жлоба. «А на сколько? Сколько стоит в наши дни бессмертная душа?» «Полсотни», — сказал Сашок. «Четвертак», — отозвался из-за двери Спекухин. «30», — сказал Сашок. За дверью зашуршало, потом в щели появились 3 красные купюры. Въехали к ногам Сашка и замерли. Сашок сразу пожалел, что не попросил 1000 рублей. Но слово есть слово. Он выпрямился, открыл дверь и отдал Спекухину расписку. Спекухин был добрый. Он сказал, складывая расписку и запрятывая ее в кулак. «Дурак! Я бы тебе за нее 1000 дал». «Ни к чему мне твоя 1000. Я же так бы ее отдал, а ты выступать начал». «Нервы», — сказал Спекухин. «Нервы у меня. Пошли на кухню, примем по маленькой». «Пошли», — сказал Сашок. Они сели за белый стол. Кухня была фирменная, импортная. Спекухин положил расписку в морозильник, а из холодильника вынул бутылку, колбасу сервелат, нарезанную на тарелочке. Из шкафа извлек 2 фужера, разлил. «За знакомство», — сказал Спекухин. «Напугал ты меня. Я думал, из органов». «Нет», — сказал Сашок, — «я не из органов. Я случайно нашел. Думаю, надо помочь хорошему человеку». «Помогать надо», — согласился Спекухин, еще налил. «А я решил, что ты из органов. Вернее, нет, сначала я думал, что ты сам товарищ Д, только в другой форме. А потом вижу, наверное, из органов. А ты не знаешь, где я работаю, значит, не из органов. Сечешь?» «Просек», — сказал Сашок. «Я тебе ее для этого и нес. Сначала думал, сам сожгу, а потом думаю, нет, надо, чтобы ты сам». «Зачем жечь?» — не понял Спекухин. «Чтобы душу спасти». «Ты мне про душу не надо», — сказал Спекухин. Он налил еще. Выпили. Заели колбасой. «Человек мне помог. Я его подвести не могу». «Кто помог?» «Товарищ Д». «Как же он мог тебе помочь, если душу за это взял?» «А ты не знаешь ситуацию, помолчи». Выпили. Заели колбасой. «Ты мне расскажи. Я как могила», — сказал Сашок. «Не продашь?» «Если бы хотел», — сказал Сашок гордо. «Чего б к тебе пошел?» «Сашок, а ты мне нравишься», — сказал Спекухин. «Ты, Эдик, тоже правильный человек», — сказал Сашок. «Бывают ошибки в жизни», — признался Спекухин. «Кто не застрахован?» «Это точно. У меня ревизия. С такого верху, что тебе и не снилось. Все, кранты. Не отмажешься? Десятка светит с конфискацией. Тебе это понятно?» «Мне это понятно». Выпили, закусили колбаской. «Они уже в бухгалтерии. Бухгалтера выводят. Ясно. Через 5 минут будут у меня в кабинете. Куда побежишь?» И тут входит он. Я по глазам понял, что он. «Кто он?» «Товарищ Д. И говорит, времени, говорит, у тебя, Спекухин, нету, секунды тикают. Возьму тебя под белые ручки, как пить дать. Есть выход. Продавай мне душу, ревизию уведу». «И ты поверил?» «Я сначала в переносном смысле поверил. Но у него взгляд. И вынимает он тонкий такой ножичек. Давай, говорит, палец. А за дверью голоса. Вот я и написал». «А что дальше?» «А дальше? Дальше ревизия уехала». «А может, она просто так уехала?» «Не просто так. Я с ним беседу имел. Он мне обещал. Ни одна ревизия не тронет». «И что?» «Вокруг берут. Меня не трогают». «А не страшно?» «Теперь не так страшно. Сначала опасался, теперь нет». «А душа?» «Слушай, Сашок, а у человека есть душа? Я в последнее время книжки стал читать, библиотечку атеиста. В основном отрицают». «Может, все-таки сожжешь на всякий случай?» «И завтра ревизия? Я же, Сашок, за последний год сильно осмелел». «Значит, не будешь?» «При первой же возможности ему верну. Кое-какие дела закончу и верну». «А у тебя связь с ним есть?» «Сашок, хоть ты мне и друг, не все тебе могу сказать». «Не все. Ты спешишь?» Сашок понял намек. Спекухин проводил его до двери. Глядел вслед через цепочку. Потом, когда Сашок спустился на пол пролета, крикнул. «Дурачье-то, Сашок! Ты бы с меня 1005 мог взять!» «Не нужны мне твои 1000!» У него от этой встречи, хоть она и кончилась вроде бы по-дружески, остался неприятный осадок. «Ничего», — сказал он себе, сидя на бульваре и кушая мороженое, чтобы прочистить мозги. «Спекухин человек дрянной. Даже неизвестно, бывает ли у такого душа. А может, другие люди будут счастливы? Не все же на свете такие». Сашок понял, что благородство в нем еще не истощилось, и поехал на такси, раз уж деньги есть, по второму адресу. Ивановой Дарьи Павловны дома не оказалось. Сашка встретил мужчина, видно, ее муж, человек понурый, все вниз, и нос, и уголки губ, и щеки, только уши торчком, но вежливый. «Дарья Павловна, — сказал он, — скоро вернется от косметички. Если вы будете так любезны, вы можете подождать ее возвращения». Квартира, куда попал Сашок, была невелика и тесно заставлена вещами, в основном антикварного характера. А муж Дарьи Павловны совершенно к этим вещам не подходил, хотя был одет чисто, аккуратно. Сашок сразу понял, что в этой комнате хозяин не муж. В углу за диваном и большим торшером, сделанным из березового полена, был столик на витых ножках. На столике лежали бумаги и пишущая машинка, совсем маленькая. «Хотите чаю?» — спросил муж. «Нет», — сказал Сашок и сел на старинный диван, узкий и неудобный, но сразу видно дорогой. Муж постоял, поглядел на Сашка, не мог придумать, что с ним положено делать, подошел к своему столику, полистал бумажки, потом вернулся к Сашку, сел напротив него на неудобный древний стул и спросил: «Вы по делу?» Было ясно, что он занят собственными мыслями, и Сашок ему не интересен. «По делу», — сказал Сашок. «А ваша жена что делает?» «Делает?» — муж пожал плечами. «Вы курите?» «Курите, не стесняйтесь. Вот пепельница. А вы давно знаете Дашу? Дарью Павловну?» «Нет», — говорит Сашок. «Я же по делу». «Конечно, вы говорили». Они посидели, помолчали. «Сумасшедший дом», — сказал муж. Он подошел к телефону, набрал номер. Дождался ответа, но тут же повесил трубку. Он подошел к окну, нервно побарабанил по стеклу кончиками пальцев. «Извините», — сказал он. Снова подошел к телефону, Снова набрал номер, покосился на Сашка. Потом хрипло спросил. «Это ты, Сонечка?» «Да, это я, папа. Ты уже из школы пришла?» Выслушал ответ, вздохнул. «А по-русскому спрашивали?» Снова пауза. «А мамочка дома?» «На работе?» «Ну, конечно же, на работе». Снова пауза. «Конечно, Сонечка», — сказал муж. «Я еще в командировке. Я по междугороднему звоню. Ты только не плачь, пожалуйста, не плачь. Конечно, позвоню. Ты покушай, согрей котлетку. До свидания, я позвоню». Муж осторожно положил трубку, будто боялся кого-то разбудить. Сашок встретился с ним взглядом и понял. «Надо что-то сказать». «Дочка ваша?» — спросил он. «И не говорите», — ответил муж. «Я буквально ничего не понимаю». Хозяин был в таком отчаянии, словно ломал руки, хотя руки оставались неподвижными. «А чего не понимаете?» «Я не понимаю, что происходит. Я готов повеситься. Честное слово, я не преувеличиваю. Вчера я взял бюллетень, потому что не могу глядеть в глаза моим коллегам». «Может, к экстрасенсу обратиться?» — спросил Сашок. «Я слышал, они помогают». «Мне никто не поможет, потому что я подлец», — сообщил муж. «Я бросил семью, я бросил Сонечку и Оленьку, я оставил Викторию. Ну почему? Ответьте мне, почему?» «Не знаю», — сказал Сашок, — «я не в курсе». «Да, я виноват, я сам виноват. Я увлекся Дарьей Павловной. Но мое увлечение оставалось в рамках, простите, банального служебного романа. Я не предполагал, что так кончится». «Чего кончится?» «Что я уйду из дома, что я перееду сюда, в этот кошмарный дом. Почему я это сделал? Почему я тут живу? Почему я должен мыть руки 6 раз в день и носить егерское белье?» «Чего?» Муж засучил штанину и показал край нижнего белья. «А может, вам обратно?» — спросил Сашок. «Ваша Виктория покричит, покричит, успокоится. Дело житейское». «Вы не знаете Виктории. Она ангел, она никогда не кричит, она все молча терпит. Она рыдает ночами. Я представляю, как она укладывает наших девочек и плачет над их кроватками». Голос мужа дрогнул, большая слеза покатилась по его щеке. «Извините», — сказал он. «Нервы». «Вижу», — сказал Сашок. «Это у всех теперь. Я сейчас у одного человека был, тоже на нервы жалуется». «Как паровоз по рельсам», — произнес муж, — «как будто меня несет какая-то дьявольская сила. Даю вам честное слово, я ни сном, ни духом не намеревался покинуть Викторию». «Дьявольское, говорите?» «Я не отдавал себе отчета. Я пришел домой, хотел посмотреть телевизор, а вместо этого подошел к Виктории и говорю: сообщи детям, что я нашел счастье с другой женщиной. Я этого не хотел говорить». «И давно это случилось?» — докторским голосом спросил Сашок. «Больше месяца или меньше? У меня все смешалось». 2 мая?» — спросил Сашок, который вспомнил дату на расписке. «Может быть». Они услышали, как повернулся ключ в замке, и тут же в комнате возникла пышная вульгарного вида женщина, ярко и слишком модно одетая, с сумкой, на которую пошло как минимум 4 синтетических крокодила. «Павлик!» — воскликнула она с порога. «Ты скучал?» И тут она увидела Сашка, который поднялся при ее появлении. «Это что еще такое?» — спросила она. «Если телевизионный мастер, то я вызывала на ту неделю». «Нет», — сказал Сашок. «Поговорить с вами надо. По личному вопросу». «Погодите», — сказала Дарья Павловна и твердыми шагами подошла к мужу. «На тебе лица нет», — сказала она. «Буквально нет лица. Ты опять переживал? Эта гадюка звонила». «Мне никто не звонил». «Молчи. По глазам вижу, что звонила. Так вот, учти и скажи ей, что если она еще будет мне телефон обрывать, я ей ноги вырву». «Она ни разу не звонила». «Не перечь, ангел мой», — ответила Дарья Павловна. Резким движением открыла резной шкаф черного дерева, который оказался заполнен пачками, бутылочками и упаковками лекарств. Она шустро покопалась в нем и вытянула на свет 3 бутылочки и розовый пакетик. «Сейчас», — сказала она, — «выпьешь успокаивающего». Она упорхнула на кухню, там что-то загремело, зазвенело. «Она опять разбила чашку», — тихо сообщил Павлик. «Она всегда бьет чашки, когда переживает за мое здоровье». Дарья Павловна уже вернулась. В руке ее был стакан, на открытой ладони другой руки — горсть пилюль. «Быстро», — сказала она, — «все глотай, быстро». Павлик покорно проглотил кучку пилюль. Сашку даже страшно стало, сколько лекарств за раз приходится принимать этому человеку. Запил водой. Его острый кадык ходил в такт глоткам, а Дарья Павловна и Сашок смотрели на него. «Все», — сказала Дарья Павловна. «Все проглотил?» «Все», — сказал Павлик. «Раскрой рот», — велела Дарья Павловна. «Раскрой, раскрой, наверняка что-то за щеку спрятал, а потом выплюнешь. Я тебя, мой котик, уже изучила». Муж открыл рот. Дарья Павловна по птичье заглянула в него, ее большие груди прикоснулись к животу Павлика, и тот постарался втянуть живот. Но Дарья Павловна нажала сильнее и, обняв мужчину, положила ему голову на грудь. «Я хочу ласки, мое счастье», — сообщила она, не обращая внимания на Сашка. Сашок смутился и закашлялся. «Вы здесь?» — вспомнила Дарья Павловна. «Пошли на кухню. А ты, ангел, лежи. У тебя бюллетень. И поставь градусник». Сашок проследовал на кухню за Дарьей Павловной. «Что за дела?» — спросила она, беря с холодильника пачку Мальбора и закуривая. «Я по поводу записки», — сказал Сашок. «От товарища Д». «Что?» — испугалась Дарья Павловна. «Что-нибудь неправильно? Вы только меня не пугайте». «Нет, я наоборот», — сказал Сашок. «Учтите, мне ничего не нужно. Я ее обратно принес». «Как так принес?» «Нашел и принес, чтобы вы ее уничтожили». «Зачем?» «Чтобы спасти душу», — сказал Сашок. «Вы что, шутите? Может, вы от этой гадюки, Виктории? Тогда растерзаю». «Нет, я сам по себе», — воскликнул Сашок. «Я пришел, чтобы освободить вас от дьявола. Но неужели непонятно? Я пришел помочь». «То есть как помочь?» «Нет уж, обратного хода нету. Я на жертву пошла. Я душу отдала ради простого человеческого счастья. И учтите, Павлика я никому не отдам. Я его на ключ запру. Я ему, если надо, глаза выколю, но не отдам, ясно? И катись отсюда со своими гнусными предложениями». «Я так понимаю», — сказал Сашок, «что вы душу продали за вашего Павлика. А ведь он несчастный. Он своей Сонечке звонит, про уроки спрашивает». «Звонит?» Голос Дарьи Павловны поднялся до потолка. «Он же мне обещал!» Она метнулась была из кухни наводить порядок в доме, но Павлик уже стоял в дверях. «Погодите», — сказал он. «Что тут говорилось про душу?» «Понимаете, Сашку было жалко этого человека. Но куда больше он жалел девочек и Викторию, которые там у детской кроватки тайком слезу проливает. Ваша Дарья Павловна вошла в соглашение». Но что дальше случилось, Сашок так и не понял. Был грохот, какое-то нападение со всех сторон, был визг и крик, падала мебель, и падал сам Сашок. А очнулся он уже у подъезда, на мостовой, побитый, исцарапанный, но живой. И побрел по улице, размышляя, что делать дальше. Два визита кончились неудачно. Не хотят люди свою душу обратно, потому что, может, и не верят они в душу. Они верят, зачем торгуют. Получается, вроде бы обман. Может, прекратить? Отнести расписки в милицию, пускай разбираются. Но это было бы капитуляцией. А Сашку не хотелось капитулировать, потому что хотелось верить в добро. И он пошел по третьему адресу, к доценту Нечипаренко Семену Семеновичу. Доцент жил в самом скромном окраинном кооперативе, на 13-м этаже. Он сам открыл дверь. Доцент, по всем признакам человек подтянутый, скрывающий полноту за гордой осанкой, что поддерживалось бегом трусцой и утренним бассейном, хорошо причесанный и при галстуке, был взлохмачен и взволнован. «Принесли?» — спросил он. «Давайте на кухню». «А вы откуда знаете?» — спросил Сашок. «Мне Сидоров звонил. Где?» «В кармане», — сказал Сашок. «Как в кармане? Я просил 6 банок». «Каких банок?» «Икры, черной икры. Сидоров знает». «А я Сидорова не знаю», — сказал Сашок. «Не знаю я вашего Сидорова». «Черт знает что», — сказал доцент. «Не минута свободная, а вы издеваетесь. Так что вам нужно?» «Поговорить?» «Этого еще не хватало. Мне некогда говорить». «В ваших интересах». «Мои интересы заключаются в том, чтобы сегодня меня оставили в покое. В 23:40 у меня самолет». «Куда?» — поинтересовался Сашок. «Куда-куда? Или вы не знаете, или притворяетесь. В Индию. Так вас не Сидоров прислал?» «Я по делу товарища Д», — сказал Сашок тихо. «Как так по делу? В каком смысле дело?» «В личном». «Товарищ, я не знаю, кто вы такой», — доцент Нечипаренко говорил возмущенно, но почти шепотом. и не понимаю, что меня может связывать с вашим товарищем Д. Я выполнил обязательства. Ко мне не может быть претензий, и попрошу оставить меня в покое». «И не боитесь?» — удивился Сашок. «Другие боятся». «Я ничего не боюсь, потому что я честный человек и гражданин. Мне нечего скрывать». «Тогда тем лучше», — сказал Сашок. «Могу порадовать». «Чем?» «Давайте пройдем», — сказал Сашок, «а то здесь неудобно». Доцент колебался. Но тут издали из комнаты послышался женский голос. «Сеня, кто пришел?» «Это ко мне, от Сидорова», — сказал доцент и крепко схватил Сашка за руку, поволок его в свой кабинет. Там был полный разор. На обширном, как футбольное поле, письменном столе стоял открытый и почти полный чемодан, на кресле второй, еще пустой. Многочисленные насильные вещи и разные предметы валялись вокруг. «Вот видите», — сказал доцент, закрывая дверь. «Как и уговаривались, сегодня отбываю, на год, читать лекции в Аллахабаде. С ума можно сойти, ничего не успеваю». «Слушайте», — вдруг догадался Сашок, — «неужели вы за это душу продали?» «А вы не знаете?» «Догадываюсь», — сказал Сашок. «Так я могу вам эту душу вернуть». «Не понял», — сказал доцент, нервными движениями отыскал на столе очки и надел их. «Вот», — сказал Сашок, — «вы писали?» Он протянул записку доценту, а сам отступил на шаг. Он уже начал привыкать к тому, что жертвы дьявола — люди нервные. Доцент пробежал записку глазами и спросил. «А вы кто будете?» «Я тоже гражданин», — сказал Сашок. «Нашел и решил вернуть. Ваша душа свободна». «Так», — протянул доцент. «А поездка?» «Откуда мне знать?» — сказал Сашок. «При чем тут поездка? Вы же честный человек и гражданин». «Совершенно верно», — согласился доцент. «А вы не от товарища Д? Вы по собственной инициативе?» «Я пойду, а?» — сказал Сашок. «А то мне это уже надоело. Хочешь человеку сделать как лучше, а он сомневается. Берите свою расписку, кушайте ее, жуйте, делайте, что хотите. Я вас не знаю, вы меня не знаете». «Постойте», — сказал доцент, видя, что Сашок направляется к двери. «Так ваш номер не пройдет. Берите эту бумажку и прекратите провокации». «Какие еще провокации?» — обиделся Сашок. «Разве я похож на провокатора?» «Я не знаю, на кого похожи провокаторы. Но знаю только, что эта записка со странным содержанием мне незнакома. Да, да, я вижу ее в первый раз». «И подпись не ваша?» «Кровью?» — спросил Сашок от дверей. «Подпись?» Доцент внимательно посмотрел на подпись и сказал. «Подпись производит впечатление схожей с моей, но это ничего не значит, потому что в наше время искусство подделывать подписи достигло исключительных высот». «Чего вы испугались?» — сказал Сашок. «Я вашего дьявола, может, в глаза не видел и не собираюсь с ним встречаться». «Меня не интересует, кого вы видели, а кого нет». Доцент уже пришел в себя и все больше гневался. «Но меня возмущает сам факт этого нападения. Мне подсовывают сомнительную бумаженцию, в которой говорится о дьявольщине, душе и так далее. Да вы знаете, с кем имеете дело? Я доцент, кандидат наук, член партии, народный заседатель, наконец. И вы пытаетесь убедить меня в том, что существует дьявол, а у людей есть душа. Как вы только посмели рот раскрыть!» «А что?» — спросил Сашок не без ехидства. «Души у людей нет?» «В том смысле, в котором вы имеете в виду, абсолютно отрицаю. Но с точки зрения гуманизма, в переносном значении, разумеется, это признается». «А чем же вы тогда торговали?» «Учтите, я никогда и ничем не торговал. Я вообще не склонен вступать в темные сделки». «Даже с Сидоровым?» — осмелел Сашок. Он почувствовал, что за возмущенными речами доцента скрывается жуткая неуверенность в себе. «Отстаньте со своим Сидоровым!» — почти закричал доцент, но осекся, потому что в дверь заглянула полная женщина в шелковом халате с властным крупным лицом и спросила. «Ты меня звал, Сеня?» «Я сейчас освобожусь», — ответил Сеня, принимая гордую позу. «Ты помнишь, что через 3 часа машина, а ты еще не сложил вещи?» «Помню, кисочка, помню», — сказал доцент. «Мы с товарищем Сидоровым сейчас». Женщина оглядела Сашка убийственным взглядом. Он ей не показался. Но ушла. Доцент провел ладонью по взмокшему лбу. «А она не продавала?» — спросил Сашок. «Вы с ума сошли!» — отмахнулся доцент. «У нее никогда не было души!» «Значит, разбираетесь все-таки», — сказал Сашок. Ему и смеяться хотелось, и плакать. Вроде бы надо уходить, но вроде бы разговор еще не кончен. И Сашок стоял. А доцент тоже не знал, как его выгнать. Наконец доцент вздохнул, протянул Сашку расписку. Потом убрал руку. «Пожалуй, я ее оставлю себе», — сказал он. «Как курьез». «Да, как курьез». «И в Валахабад повезете?» — спросил Сашок, который за прошедший день стал куда лучше, чем раньше, разбираться в людях. «За границу такие бумажки не пропускают». «Ничего», — сказал доцент. «Пускай здесь полежит». «Но уж нет», — рассердился Сашок. «Сами говорите, что не подписывали, значит, другой подписывал. А раз другой подписывал, эта бумажка для вас чужая, давайте ее обратно». И не нужна была расписка Сашку, но хотелось позлить вспотевшего доцента. Тот буквально разрывался между желанием сохранить расписку и страхом признаться. Рука его непроизвольно протянула расписку ко рту, и Сашок вдруг понял, сейчас будет жевать ее, как попавшийся шпион. «Не подавитесь», — сказал он. «Я не могу», — воскликнул доцент. «Я пробивал эту поездку много лет. Я не могу от нее отказаться». «А душу дьяволу продавал?» «Души нет». «Души нет, отдай расписку». «Души нет», — повторил обреченно доцент. Сашок вытащил из его скрюченных пальцев расписку, не спеша сунул в карман, но был настороже, потому что понимал, раздираемый противоречивыми чувствами доцент может кинуться на него. Но доцент не кинулся. Он потянулся к телефону. «В милицию будем звонить?» — спросил Сашок. «Вы с ума сошли?» «Тогда привет», — сказал Сашок. «Счастливо побывать в солнечной Индии. Мойте руки перед едой, там, говорят, дизентерии свирепствуют». Доцент догнал Сашка у двери. «Что угодно», — шептал он. «Только не передавайте в органы. Я стеснен в средствах, но я готов». «Сеня, ты скоро?» — спросила его бездушная жена, которая, как монумент самой себе, выплыла в коридор. «Сейчас, только помогу товарищу дверь открыть». И в самом деле Сашку без посторонней помощи из дверей бы не выйти. Замки были хитрее и многочисленнее, чем у Спекухина. «Подумайте», — шепнул доцент вслед Сашку. Тот только отмахнулся. «Что же получается?» — думал он, спускаясь по лестнице с 13-го этажа. «Некоторые хорошие специалисты хотели бы поехать в Индию, да не могут. А вот такие, готовые душу продать за импортное барахло, собирают вещи. Это надо пресечь». Сашок так глубоко задумался, что не заметил, как оказался на улице. Уже вечерело, стало прохладнее. По 4-му адресу ехать было далеко, через пол Москвы. Сашок вспомнил, что проголодался, а тут рядом с троллейбусной остановкой оказалась шашлычная. Сашок зашел, народу практически никого. Сашок подошел к стойке. Изможденный очкарик в белом переднике, сильно засаленном на животе, выдал ему две порции шашлыка на картонной тарелочке, побрызгал на порции томатным соусом из узкой болгарской бутылки, сыпанул нарезанного лука, положил кусок хлеба, налил стакан фирменного напитка. Сашок потрогал шашлык пальцем. Шашлык был теплым. Он подошел к столику. В шашлычной было душно. Сашок снял голубую куртку, повесил на спинку стула, огляделся. У окна за столом сидели парни, стриженные, как ежи или дикобразы. Они шумели, спорили. В углу ворковала немолодая парочка. Еще один соседний столик был тоже занят. За ним незаметный мужчина с простым лицом. На нем такая же, как у Сашка, голубая куртка. Мужчина поставил перед собой на стол картонную коробку, перевязанную шпагатом. Шашлык он ел с опаской. Насадит кусок на вилку и долго осматривает. Надкусит, пожует, только потом сунет в рот остальное. Сашку было грустно. Он подумал, что зря связался с этими записками. Уже сегодня в Омск не уедешь. Да и хочется ли в Омск? Принять бы бутылку пива. Да не дают теперь пива в шашлычных. Будто холодным ветром повеяло в зале. Вошел высокий человек в черном костюме. Волосы прилизанные, блестят, глаза пронзительные, непроницаемые, далеко спрятались под густыми бровями. Он. Конечно же, он, владелец бумажника. Товарищ Д. А по-нашему, по-простому, дьявол. Значит, спохватился. Значит, навели на Сашка. Значит, ищет. И бежать поздно. Он у двери. Сейчас схватит, одеваться некуда. Чужой бумажник в кармане. Захочет, вызовет милицию и будет прав. Доказывай потом, что бумажник подобрал, а не вытащил. а захочет с его-то возможностями, прямым ходом на тот свет отправит. И пока эти мысли носились, сшибая друг дружку в голове Сашка, он продолжал сидеть неподвижно, хотя ему казалось, как бывает в кошмаре, что он убегает от дьявола проходными дворами. Дьявол остановился в дверях. Быстро пронесся взглядом, уколол каждого, кто сидел там. И группу ежиков, и парня в голубой куртке, и парочку за угловым столиком. И Сашка. Сашок даже не смог отвести взгляда. Даже на это сил не было. От страха рот приоткрылся, вилка с куском шашлыка замерла на полпути ко рту. А дьявол ничего не предпринял. Осмотрел публику и прошел к стойке. Сказал что-то очкарику, тот нагнулся, исчез с глаз и тут же возник снова с высоким полным пива бокалом. Протянул дьяволу. Это Сашка не удивило. Он о пиве уже не мечтал, а пытался понять, почему дьявол тянет, не принимает мер. Что-то теплое ткнулось в губы. Это его рука автоматически донесла до рта кусок шашлыка. Пришлось его жевать. Сашок рад был бы сам добровольно отдать бумажник, но не смог, потому что в одной руке была вилка, а вторую парализовала от страха. Дьявол с бокалом пива пошел к нему, и Сашок зажмурился. А когда открыл глаза, оказалось, что дьявол уже стоит у соседнего столика и вежливо низким голосом спрашивает. «К вам можно?» Но не у Сашка спрашивает, а у парня в голубой куртке. Парень кивнул и продолжал рассматривать кусок шашлыка, потом положил его обратно на тарелку. «Вы недовольны качеством мяса?» — спросил дьявол. Сашку было слышно каждое слово, каждый вздох. Дьявол сидел почти рядом, в профиль. Видно было, что нос у него крупный, острый, чуть загнутый к низу. «Интересно», — подумал вдруг Сашок, — «кто он будет по национальности? Похож на азербайджанца. Нет, наверное, еврей. А может, грузин?» «Вы ничего не хотите мне сказать?» — спросил дьявол у парня в голубой куртке. «Чего?» — удивился тот. «Чего я должен говорить?» Парень совсем не испугался, даже странно. Дьявол не оказал на него эффекта. А Сашок не понимал, в чем хитрость дьявола. Почему он не сразу к Сашку? Зачем такой маневр? «Подумайте», — сказал дьявол задушевно, мягко, как будто уговаривал подписаться на страховку. «Чиста ли ваша совесть? Все ли гармонично в стройном здании вашего сознания?» «Чего пристал?» — удивился парень и начал тянуть к себе по столу картонную коробку. Дьявол с интересом наблюдал за этим движением. «Да», — сказал он, — «лично я мыслей не читаю, но с годами стал неплохим психологом. И должен сказать, что ваша душевная настороженность мне очевидна». Он отхлебнул пиво и продолжал смотреть на своего соседа, как будто изучал его под микроскопом. «Слушайте, дайте поесть спокойно», — сказал парень. «Я вас, папаша, не знаю, вы меня не знаете. Я же вас не спрашиваю, откуда вы пиво в безалкогольном заведении достаете». «Пиво? Ах, пиво. По знакомству. Потому что у человека, который стоит за этой стойкой и, должен сказать, стоит по недоразумению, ибо достоин куда большего в жизни, наличествует благородная душа. Ах, какая большая благородная душа!» «Которые пиво дают, у них всегда благородная душа», — ухмыльнулся парень. «И эта душа будет моей», — ответил товарищ Д. «Идут переговоры. Я смог оказать этому молодому человеку некоторые ценные услуги». «Понял», — сказал парень. «А мне пиво не сообразишь?» «Я не занимаюсь благотворительностью», — ответил товарищ Д. «Но если вы добровольно, без шума, отдадите мне то, что вам не принадлежит, пиво будет ваше». Парень подвинул коробку еще ближе. «Если что нужно», — сказал он, — «говори конкретно». «Я о душе», — улыбнулся дьявол. «Я всегда о душе». «Он меня спутал», — подумал Сашок. «Он меня в лицо не знает и думает, что тот — это я. Кто мог подумать? Теперь надо встать и бежать. Бежать! Нет, нельзя встать и бежать. Он сразу заметит и поймет. Бежать нельзя. Надо сидеть. «О душе здесь не надо. О душе по телевизору говорят», — сказал парень в голубой куртке. «У нас куртки одинаковые», — подумал Сашок. «Ему меня описали. А как меня опишешь?» «Так и опишешь. Возраст между 30 и 40, а примет нету. Шпионы друг друга всегда по шрамам узнают. А у меня и шрама нету, только от аппендицита. А его не увидишь». «По телевизору имеют в виду не душу, а духовность», — сказал дьявол задумчиво. «А это совсем разные вещи». «А мне без разницы», — сказал парень. «Но душа есть», — сказал товарищ Д. «И вы об этом отлично знаете. Вы даже старались этим воспользоваться». «Ничем я не пользовался. Мне чужого не надо». «Зачем так нагло врать?» — опечалился дьявол. «Я вас вижу насквозь. У вас не душа, а душонка. Вы не заслуживаете снисхождения. Но моя доброта безгранична. Я вас прощаю». Парню в голубой куртке хотелось уйти, но жалко стало недоеденный шашлык. Не дождавшись реакции собеседника, дьявол сказал: «Шашлык вам вреден. Сегодня это гастрит, завтра тяжелая язва. Ты доктор, что ли?» «Неужели вы до сих пор не поняли, что доктор в самом высоком понимании этого слова? Тогда лечи, а не агитируй. Нельзя лечить без согласия больного, а тем более язву души». «У меня тетка была», — сказал парень, который оказался неробкого десятка, — «в Саратове. У нее аппендицит был, а думали, что язва. Стали резать и зарезали. А она в Бога верила. Смешно?» «По крайней мере, она скончалась в культурной обстановке. В советской больнице», — сказал дьявол. В его голосе звучала угроза. «А вы, если не пойдете мне навстречу, можете помереть, подавившись шашлыком. Это бывает». «Давай, давай», — сказал парень и проглотил большой кусок шашлыка. Сашок уже знал, что произойдет, и хотел даже крикнуть ему «Стой!», но не крикнул. А парень уже подавился шашлыком, попытался вскочить, свалил со стола коробку, тарелку с шашлыком, зашатался и упал, корчась на полу. Дьявол склонился над ним и начал быстро шарить по карманам. Сашок вскочил, другие люди тоже повскакивали с мест. Дьявол выпрямился. «Странно», — выдавил горестно он. Никто не услышал, только Сашок услышал и понял, что это относится к бумажнику. Дьявол быстро пошел к выходу. Парень в голубой куртке был на последнем издыхании. Коробка раскрылась, из нее, как граната лимонки, выкатились банки черной икры. Люди сбегались от своих столиков, даже очкарик перемахнул через стойку. Но никто не знал, что делать. «Скорую!» — крикнул один из ежиков. «Скорую вызвать!» Один Сашок не растерялся. Он схватил парня за плечи, приподнял и долбанул по спине. Голова дернулась, глаза закатились. «Что вы делаете?» — закричал очкарик. А Сашок еще раз стукнул парня по спине. От этого удара кусок шашлыка вылетел изо рта и шмякнулся на пол. «Воды дай!» — крикнул Сашок очкарику. Женщина, что сидела раньше в углу, протянула свой стакан. Сашок дал парню напиться, тот отплевывался и кашлял. «А мне пиво!» — крикнул Сашок очкарику, и тот поспешил за стойку. Даже не усомнился в том, что Сашок имеет право пить пиво в безалкогольном заведении. «Это все он!» — просипел, отдышавшись, парень. «Найду, убью!» «Не убьешь», — сказал Сашок. «Ты лучше икру собери, а то растащат». Парень начал ползать по полу, собирать банки, укладывать в коробку. Другие помогали, но никто себе не брал. Очкарик принес бокал пива. Сашок выпил с наслаждением. Пиво было хорошее. Остальные смотрели с завистью, но не возражали. Потом посетители разошлись к своим столикам и забыли о событии. У нас быстро все забывают. Сашок допил пиво, спросил парня. «Ты от Сидорова?» «А что?» Тот уже пришел в себя и насторожился. «Тогда иди, не задерживайся», — сказал Сашок. «Тебя доцент Нечипаренко никак не дождется. Ему в Волохабад без икры никак нельзя». Парень начал завязывать коробку. На Сашка он не глядел. Сашок подошел к стойке, спросил очкарика. «Сколько я тебе за пиво должен?» «Фирма платит», — сказал очкарик. «Ты с ним осторожнее, с товарищем Д», — сказал Сашок. «Душа у человека одна». Очкарик часто заморгал, но не ответил. Сашок вернулся к стулу, натянул куртку, посмотрел на парня, который с коробкой в руке стоял, глядя на тарелку с шашлыком. Видно, рассуждал, не доест ли, коль деньги заплачены. «Ничему вас жизнь не учит», — сказал ему Сашок. «Второй раз не спасу». «Ты чего?» — обиделся парень. «А ничего, только предупредить хотел. Этот Нечипаренко душу дьяволу продал. Очень нервный стал, а жена у него вовсе бездушная». И Сашок пошел на улицу. «Может, бросить это занятие?» — думал он. «Ведь спасла его только случайность. Можно сказать, нерасторопность нашей торговли, которая продает много одинаковых курток. Дьявол уже знает. Дьявол уже идет по следу. А есть ли смысл спасать других, если в любой момент можешь погибнуть сам? А как же дьявол вышел на него? Вернее всего, жертвы донесли. Ясно, что у них с дьяволом двусторонняя связь. Дал им дьявол свой телефончик на экстренный случай. Как только Сашок ушел, и Спекухин, и Нечипаренко стали названивать. Так-то и так, ходит авантюрист, всучает расписки, очень опасен, примите меры. А дьявол, он ведь любые меры может принять. Вот он сейчас показал свою силу, чуть человека не убил. И этим человеком должен был стать Сашок. Ни один разумный человек не стал бы продолжать встречи с жертвами дьявола. Отдал бы бумажник в милицию или бросил бы на улице. Но в Сашке возник азарт. Глупый, конечно, азарт. Ты играешь в карты, проигрываешь, все вокруг твердят: «Уйди, разоришься!» А ты всем назло ставишь на кон последнее добро. Так, говорят, с гусарами бывало. А может, это был не азарт? Может быть, Сашку очень не понравилась психология дьявола? Запугать решил? Кооперативными шашлыками советских людей душить вздумал? Если какой-нибудь Спекухин перед тобой трепещет, неужели это значит, что все у нас такие Спекухины? И неужели нет среди твоих жертв человека, которого стоило бы спасти? Чем больше таких вопросов задавал себе Сашок, тем крепче становилось его намерение попробовать счастье еще разок. Хотя бы для того, чтобы насолить этому товарищу Д. «Еще один адрес попробую», — сказал себе Сашок, вытаскивая из бумажника четвертую записку. «Я Невская Тамара Михайловна, проживающая по адресу Свиблова, улица Амундсена. Тамара. Хорошее имя. Сестру Сашка зовут Тамарой. И почерк хороший, аккуратный. Поможем Тамаре». «Как до Свиблова ехать? Уже вечереет, через весь город тащиться, до темноты не управишься. Ничего, поедем на такси. Спекухинские деньги пригодятся. Только осторожно, как будто ты разведчик во вражеском логове». И Сашок пошел к стоянке такси. Первую машину он брать не стал. Шпионы никогда первую не берут, она чаще всего подстроенная. А очередь из машин была длинная, никто к стоянке не подходил. Ждать было не втерпёж. Сашок плюнул и сел в первую машину. Шофер попался подозрительный, смуглый, глаза узкие и непроницаемые. Сашок не стал называть адреса, а дал общее направление. «Свиблова, а там скажу». Шофер как-то странно на него поглядел, но поехали. Из Чертаново в Свиблова путь не близкий. Сашок все оглядывался, смотрел, не преследует ли его дьявол. Машины сзади менялись, но постоянной не было. Сашок немного успокоился, полез в карман, нашел там три десятки, взятку за расписку Эдика. Он расправил десятки, достал черный бумажник, открыл его, чтобы положить деньги туда. Забыл, что бумажник чужой. Он и не был чужой, а как бы трофейный. В боковом кармане уже лежала десятка. Сашок вытащил ее, чтобы сложить с тремя своими, и тут заметил, что из кармашка торчит уголок еще одной десятки, новенькой, немятой. Он ее вытащил, но за ней тут же вылезла еще одна, такая же. Это Сашка не обрадовало, а скорее напугало. Потому что дьявол дьяволом, но неистощимые десятки — это уже перебор, это мистика. Испугавшись, Сашок все же продолжал вытаскивать из бумажника десятки. Их накопилось немало, они стали вываливаться из руки, и Сашок, чтобы не сорить в машине, складывал их стопкой на сиденье рядом с собой. Мимо мелькали дома, улицы, Машина порой останавливалась на перекрестках, а стопка все росла. Сашок совсем потерял счет времени и расстоянию. Он работал как загипнотизированный. Вытащил, а там новое, вытащил, там новое. Стопка все росла, но тут шофер тормознул у светофора, стопка рассыпалась, и бумажки полетели вниз, под ноги. Сашок нагнулся за ними. Вылез, стал совать деньги обратно в бумажник, но их было слишком много, не помещались. Сашок поднял голову, встретился с внимательным взглядом шофера. Тот что-то заподозрил. Сашок перестал таскать деньги из бумажника. Не потому, что испугался шофера. Он боялся сейчас только дьявола, но стало неловко. Вот человек весь день за баранкой работает, а ты из чужого бумажника что хочешь вынимаешь. Несправедливо. Шофер ничего не спросил, а когда Сашок запихал пачку денег в карман и немного успокоился, он сказал мрачно. «Свиблова, здесь куда?» «Сойду», — сказал Сашок. «Дальше пешком пойду». Он вынул две десятки, протянул шоферу, чтобы как-то разделить с человеком везение. Но шофер одну десятку вернул и сказал осуждающе. «Мне хватит». Сашок пошел по улице, уже смеркалось, кое-где зажглись огни, в кармане была толстая пачка денег, давила на грудь. Сашок подумал, что надо будет пересчитать, а потом засмеялся вслух, потому что считать теперь не надо было, сколько хочешь, столько и бери. И тут же испугался. Потому что понял, расписки дьявол еще мог бы ему оставить. В крайнем случае новые напишут. А вот нескончаемая десятка — это наверняка вещь поценнее. Если у них там так командировочные выдают, то и отчет могут потребовать. За бумажником дьявол будет охотиться беспощадно. Встала другая проблема. Вроде бы хорошо, что бумажник оказался с таким секретом. Теперь можно прийти в милицию, и если они там сочтут Сашка сумасшедшим, а расписку шуткой, он протянет им бумажник и скажет. «А как вы на это смотрите, дорогие товарищи? Правильно? О!» Спросит его милиция. «Неужели вы, Александр Иванович, сами немножко не попользовались? И придется отдать пачку. А милиция все равно не поверит. Такие они люди. И поедут к нему домой шуровать, и, может, еще задержат до выяснения обстоятельств. И будет он сидеть в камере, а уж в камеру дьявол обязательно заберется. Нет, придется от милиции отказаться». Если за домом Невской Тамары Михайловны нет наблюдения, то сейчас верну ей расписку и тут же на вокзал или на аэродром, и в Омск. А там никакой дьявол не найдет. Перед домом Тамары он стоял довольно долго, наблюдал, как входят в подъезд люди, как играют дети на свежем воздухе. Ничего подозрительного. «Ладно, была не была», — сказал Сашок и вошел в подъезд. Третий этаж. На площадку выходило четыре двери. Три двери обиты пластиком с кнопками и глазками. Одна деревянная, без излишеств. На ней номер 12. «Значит, ты, Тамара Михайловна, человек небогатый», — подумал Сашок. «Очков в твою пользу». Он позвонил. За дверью послышались быстрые шаги. Дверь распахнулась. На Сашка глядела знакомая. Он в первое мгновение не сообразил, откуда он знает Тамару Михайловну. Может, на юге общался или по работе. Но во второе мгновение Сашок понял. Случилось невероятное совпадение. Эту ясноглазую женщину он видел сегодня днем в телефоне-автомате и даже дал ей 2 копейки, и даже пожалел, что уезжает и никогда ее больше не встретит. Но встретил. И Тамара его узнала. «Вы?» — спросила она. «Вы меня искали?» Сашок страшно смутился. Он понял, Тамара имеет в виду долг. Решила, что он из-за 2 копеек ее искал. «Да вы что?» — почти закричал он. «Я случайно, я сам удивился. У меня к вам совсем другое дело». Вдруг в глазах Тамары возник испуг. Глаза у нее были такие, что любое чувство в них отражалось тут же, будто написанное большими буквами. «Что? Что случилось?» — спросила она. «Что-нибудь с Мариночкой?» «Да не с Мариночкой», — сказал Сашок. «У меня к вам дело». Испуг улетучился из глаз, но возникло любопытство и осторожность. «Не бойтесь», — сказал Сашок. «Все в норме». «Так чего же вы стоите?» — удивилась Тамара. «Вы заходите». «Правильно», — сказал Сашок. «Мне на лестнице стоять не стоит. Он в любой момент может появиться. «У вас неприятности?» — спросила Тамара. Она впустила Сашка, закрыла дверь. Они стояли совсем рядом, прихожая типовая, и Сашок подумал, какие пышные волосы, и цвет красивый, пепельный. «Они натуральные?» — спросил Сашок. Вернее, язык сам спросил. Он о таком вопросе даже и не думал. «Кто?» Тамара подняла глаза, она была на полголовы ниже, и ресницы длинные. «Волосы натуральные или красите?» От глупости собственного вопроса Сашок покраснел, хотя вообще-то его смутить нелегко. «Натуральные», — сказала Тамара и засмеялась. Ей вопрос показался не глупым, а смешным. «Красивые», — сказал Сашок. «Вы на кухню проходите», — сказала Тамара. «В комнате не убрано». Квартира была скромная, но чистенькая. Не надо было большого ума, чтобы догадаться. Здесь живет мать-одиночка. Мужским духом даже не пахло. На кухне тоже было чисто. Сашок не знал, как начать. Как с такой женщиной говорить о дьяволе? Но Тамара ждала. «Я от товарища Д», — сказал Сашок. «С распиской». «Ой», — сказала Тамара и ухватилась за стену. «Неужели он передумал?» «Никто не передумал», — сказал Сашок. «Ничего страшного. Все в порядке. У меня ваша расписка. В ней написано, что вы этому, простите, мерзавцу, продали свою душу. А я нашел. Случайно. И думаю, надо помочь человеку. Вот ваша расписка. Берите, рвите, жгите, и дело с концом. Вы свободны». Тамара глядела на Сашка, широко открыв ясные зеленые глаза. Смотрела с таким тихим ужасом, что Сашок оторопел. «Что?» — спросил Сашок. «Чем он вас держит?» «Мариночка», — сказала Тамара. «Мариночка моя. Девочка». «Что с ней?» «Она могла погибнуть», — сказала Тамара. Глаза ее наполнились слезами, но слезы не падали, висели на длинных ресницах. И была она так мила и беззащитна, что Сашок еле удержался, чтобы не обнять молодую женщину, не утешить ее по-мужски. «Нет», — сказала Тамара, — «я умоляю вас, не возвращайте мне эту записку, я не могу. Мой ребенок погибнет. Моя душа ничто по сравнению с тем, что может случиться. Пожалуйста, верните ее товарищу Д. Пожалуйста, не губите моего ребенка». «Ну вот», — сказал Сашок, — «я же хотел как лучше». «Я понимаю, я не сержусь, только, пожалуйста, поймите, я растила Мариночку без отца, я вкладывала в нее все, что могла. И когда случилось это, и я поняла, что ребенок погибнет, я пошла на все, я готова была вырвать из своей груди сердце, только чтобы спасти ребенка». Тут слезы сорвались с ее глаз и застучали об пол. «Я понимаю», — сказал Сашок, — «ради жизни ребенка на что не пойдешь. Вы простите, я не в курсе, я не знал. А как девочка, выздоровела?» «Пока все в порядке». И тут раздался звонок в дверь. Сашок насторожился. Шагнул на кухню, если какое оружие. Свою жизнь он дешево не отдаст. Звонок звучал настойчиво, будто пришли с обыском. «Это она», — сказала Тамара, вытирая глаза. «Это за мной, не открывайте!» «Нет, это она», — сказала Тамара и побежала к двери. Сашок схватил скалку и встал за косяк. Но оказалась в самом деле ложная тревога. В дверях стояла девочка лет 10, на вид усталая, но здоровенькая, без следов страшной болезни, ради которой мать пошла на такую жертву. «Как ты?» — мать кинулась к ней радостно. «Мама», — сказала девочка укоризненно, — «ты опять суетишься?» Она взглянула на Сашка, но больше не обращала на него внимания, словно он был мебелью. «Я так скучала», — сказала Тамара. «Ужинать тебя ждала». Тамара начала метать на стол посуду, про Сашка она тоже забыла. Девочка тем временем кинула на стул большую спортивную сумку и пошла мыть руки. Стол был накрыт на одну персону, но накрыт шикарно, с салатами, куриной котлеткой, сметанкой и так далее. Девочка вышла из ванной, прошла за стол, села, оглядела этот праздничный стол и сказала: «Мне только котлетку и фрукты. Груш купила?» «Не было груш, деточка». Евгения Осиповна сказала вечером грушу: «Я сегодня после работы не успела на рынок». «В следующий раз успей», — сказала девочка. «Пока что я съем только котлету, и завтра же Евгения Осиповна узнает, в каких условиях я нахожусь в доме». «Мариночка», — умоляла Тамара, — «только не это. Ты же знаешь, как Евгения Осиповна будет сердиться». «И правильно сделает», — сказала Мариночка. «Ты, мама, распустилась. На той неделе не достала апельсин. Помнишь?» «Помню». «Я пойду», — сказал Сашок. Ему было неловко. Словно подглядел в замочную скважину то, на что смотреть нельзя. «Да, конечно. Спасибо, что зашли». Тамара оторвалась от ребенка, вышла за ним в коридорчик. «Возьмите», — сказал Сашок, протягивая ей записку. «Ой, не надо. Я на нее и смотреть не могу». «Тамара», — сказал Сашок, — «вы, конечно, извините, но вопрос можно?» «Конечно, конечно». «Какой страшной болезнью ваша Мариночка страдала?» «Болезнью? Я разве сказала про болезнь?» «Ну, в общем, по большому счету...» «Хуже. Мариночка моя страшно талантлива. Это видно с первого взгляда, правда?» Сашок согласился. «Она была в тупике. Она занималась в трудовых резервах. Это не дает никаких шансов. И к Евгении Осиповне устроиться невозможно. Туда министры в очереди стоят». «А что Евгения Осиповна делает?» «Вы не знаете Евгению Осиповну? Но она же гениальный тренер по художественной гимнастике. Практически всем девочкам, которые к ней попадают, гарантировано место в сборной. Но попасть к ней... И мне пришлось, как вы понимаете...» «Ага», — сказал Сашок. «А я думал, смертельная болезнь». «Типун вам на язык!» «Мать!» — послышалось строго из кухни. «Вы простите, что я так невежливо», — сказала Тамара, открывая дверь гостью. «Мариночке нельзя волноваться. У нее режим». Она смотрела на Сашка виновато. Вот-вот заплачет. Сашок вышел на лестницу подавленный. Он понимал, что бывают всякие случаи в жизни. Но, спускаясь, подумал: эта Тамарочка еще не успеет помереть, как получит адские муки на всю катушку. Уже получает. Только не замечает. А жалко женщину. Такая женщина. О ней заботиться надо. Больше не было смысла ходить по домам. Осталось две расписки. Но Сашок уже знал. Никто из тех, кто отдал душу дьяволу, не раскаивается и не хочет душу себе вернуть. Некоторые, потому что в душу не верят, другие, может, и верят, но хотят попользоваться жизнью сегодня. И им кажется, что судьба их, не будь дьявола, сложилась бы хуже, чем смерть. С такими печальными мыслями Сашок вышел на улицу. Было темно. До метро минут 10, такси здесь не поймаешь. И Сашок побрел через рощицу, оставшуюся от прежней деревни, что была на месте новостройки. Теперь в аэропорт и улететь. Улететь и забыть. Забыть навсегда. А домой заходить? Там вещи. Не, домой опасно, дома может быть засада. Но засада была в той рощице, по которой шел Сашок. Засада накинулась на него и стала молотить кулаками и рвать когтями. Было больно. Сашок отбивался, но упал, и его топтали. И шипели при этом, чертыхались. Сашок вертелся, как уж на сковородке, рычал, кусался, отбивался, и потом не выдержал и закричал: «Хватит, сдаюсь!» Но бить его не перестали. Били и дальше, пока сквозь помутненное сознание Сашок не услышал глубокий, спокойный голос, который, казалось, проникал до печенок. «Остановитесь. Хватит». Сашок с трудом собрал себя по кускам, поднялся. Сюда, в рощицу, чуть проникал свет уличных фонарей. Метрах в 50 проносились автомобили, проходили люди, но никто не слышал, никто не обращал внимания на то, как убивают человека. Сашок напряг зрение, муть в голове начала проясняться. Его шатало. Он вытер рот, губы в крови, зуб шатается. Подбитыми глазами он стал различать лица. Но это все были не дьяволы, а люди, ему знакомые. Эдик Спекухин вытирал кулаки о пиджак, доцент Нечипаренко потирал нос, видно, Сашок ему зафентелил. Были там еще два незнакомых мужика, видимо, хозяева расписок. И что странно, жена Нечипаренко, женщина без души. Ну и, конечно, Дарья Павловна, только без Павлика. Они стояли вокруг, грозные и утомленные. А перед Сашком возвышался человек в черном костюме, товарищ Д. И глаза чуть светятся в темноте. А может, в них отражаются огни фонарей. «Александр Иванович», — сказал дьявол, — «надеюсь, вы меня узнали?» «Узнал», — сказал Сашок. Губы его еле двигались. «Вы тот самый товарищ Д». «Вот именно. А теперь, дорогие мои добровольные помощники, вы можете спокойно расходиться по домам. Наши дружеские соглашения остаются в силе. Александр Иванович достаточно наказан и осознал свою вину, не так ли?» Сашок промолчал. «Идите, идите», — приказал жертвам дьявол, и они послушно растворились в темноте. «Здесь лавочка», — сказал дьявол. «Давайте отдохнем. Перекинемся парой слов». Голос грудной, глубокий, как у актера. Да не все ли равно, какой голос? Главное, что жив остался. «Вы правильно сейчас подумали», — заметил товарищ Д., усаживаясь на лавочку и указывая Сашку место рядом с собой. «Хорошо, что жив. По глазам вижу, радуетесь. Это чудесно — ощущать себя живым. Я живу на свете уже 7000 лет и не устаю радоваться жизни. Вы, наверное, полагаете, что я вызвал своих подопечных, потому что не хотел марать рук, или более того, боялся оказаться с вами лицом к лицу? Нет, мой милый чудак, это урок мне. Каждый из них в ситуации с вами вел себя неправильно, наивно и даже глупо. Но сам факт того, что расписки были мною утеряны, вызвал в них некоторое недоверие к моему всевластию, а это недопустимо. Сомнений быть не должно. Всегда и при всех обстоятельствах они должны помнить, что они блохи рядом со мной. Вам ясно?» «Мне ясно, — сказал Сашок, — что вы, может быть, и не дьявол». «Почему?» «Потому что, если ты всемогущий, зачем это доказывать?» «Чудесно, — сказал товарищ Д. Великолепная логика. Надо запомнить ваши слова. Вы мне нравитесь, а вы мне нет». «Как же я так оплошал в шашлычной!» — вздохнул дьявол. «Ведь с первого взгляда было ясно. Тот подонок не способен на благородные порывы. А все неполная информация. Они вам про куртку сказали?» «Голубая куртка. Они мне все уши прожужжали этой курткой. Вы бы меня убили?» «Я его не хотел убивать, но рассердился». «Я тоже на вас сердитый». «Странно», — сказал дьявол. «Давайте думать объективно и трезво. Вы подбираете мой бумажник, и вместо того, чтобы сдать его в бюро находок, как положено честному человеку, вы начинаете им пользоваться». «Я хотел как лучше». «Вы хотели как лучше вам», — сказал дьявол. «Я не говорю о том, как бесцеремонно вы вмешиваетесь в жизнь незнакомых вам людей. Я говорю о том, что, отыскав в бумажнике червонец, начали воровать у меня деньги. А это недостойно». Сашку стало стыдно, потому что одно дело спорить с дьяволом на равных, как противник с противником, а другое — оказаться в положении пойманного вора. «Возьмите ваши деньги», — сказал Сашок, без всякого сожаления, вынимая из кармана толстую пачку. «Здесь на 10 рублей больше. 30 мне Спекухин дал, из них я на такси тратил». «Не оправдывайся, Саша», — сказал дьявол. «Давай бумажник». Сашок отдал бумажник. «Скажи теперь», — сказал дьявол, вытянув длинные ноги и поблескивая золотым перстнем на безымянном пальце. «Есть ли у тебя заветное желание?» «Душами не торгуем», — сказал Сашок. «Достойный ответ, но неубедительный, потому что на мой вопрос ты не ответил». «Я и без тебя начну новую жизнь», — сказал Сашок. «А с моей помощью куда интереснее». «Нет». «А в кино не хочешь сниматься?» «Нет». «А машину «Волгу» не хочешь?» «Нет, нет, нет». «Убедительно. Не смелый ты человек, Александр Иванович, без желаний, которые бы захватывали тебя как магнит. Все равно нет. Тогда я тебе тоже скажу, — сказал товарищ Д. Я ведь тоже не дьявол. Какой я к черту дьявол? А кто? — спросил Сашок. Допустим, инопланетянин. Испытываю человечество на прочность, на предмет вторжения. Не верю, — сказал Сашок. У этих инопланетян три ноги, и они зеленые. «Любопытное наблюдение», — сказал товарищ Д. «Видно, у тебя большой опыт общения с нами». Сашок смутился. Опыта у него не было. «А может, я фокусник», — сказал дьявол. «И деньги у меня фальшивые. Ты не расстраивайся». «Я не расстраиваюсь», — сказал Сашок. Дьявол раскрыл бумажник, поглядел внутрь. «Тут все расписки?» — спросил он. «Какие не отдал все?» «Ладно, тогда прощай». «Один вопрос», — сказал Сашок. «Можно?» «Валяй». «Вам все про меня позвонили?» «У кого побывал, все». «А что?» «И Тамара тоже?» «Какая Тамара?» «Я их по именам не помню. Они у меня под номерами проходят». «Тамара Михайловна Невская. Она тут живет». «Не звонила», — ответил дьявол. «Когда ей звонить? Мы уже здесь были, тебя поджидали. Тебе мой телефон оставить?» «Не надо». Дьявол вздохнул и исчез. Может, ушел, может, испарился. Сашок и не смотрел на него. Он нащупал в кармане записку и не хотел, чтобы дьявол о ней вспомнил. Это была расписка Тамары Невской. Не вынимая руки из кармана, Сашок вышел из рощицы, дошел до автоматов с газированной водой у метро, налил стакан без сиропа. Потом вынул расписку, порвал в мелкие клочки и сунул в рот. Он жевал бумагу, давился, запивал газировкой. Наконец проглотил. Теперь эта расписка ликвидирована окончательно. Никакому дьяволу не добраться. А зачем человеку ехать в Омск, если можно начать новую жизнь и в Москве? Может, не сразу, но Тамара должна понять и оценить его человеческие качества. Кстати, и Маринке нужно твердое руководство. Распустился ребенок, избаловался. А если Евгения Осиповна без дьявольской расписки выгонит ее из секции, не страшно, другую секцию найдем. Был бы у падчерицы талант.